Глава 51. Тыковка. Нью-Йорк. Февраль 2019. «Я не справляюсь. Терпеть боль не получается», — произносит Том, пытаясь не разреветься прямо в кресле. «Доктор Райт, пропишите мне что-нибудь. Если эта боль в желудке не прекратится, он сейчас же умрет. Вчера сожрал несколько таблеток обезболивающего, которое нашел в контейнере Кэтрин, чтобы хотя бы пару часов поспать. Сегодня он не может толком даже думать, его словно режут на живую и ковыряются внутри. Я пропишу вам таблетки», — обещает Жасмин. Том с трудом поднимает голову, впервые встречаясь с ее взглядом незакрытым очками. «Точно». Она стянула их с носа 2 минуты назад, когда он сообщил, что вчера боль из проблемной стала невыносимой. Только это заставило ее перестать разглядывать свой монитор и обратить на него внимание. Как будто одного факта, что он позвонил и напросился на внеплановую встречу, недостаточно. «Мистер Гибсон», — поджимает она губы, но все еще смотрит ему в глаза. Последний снимок показывает, что мы пока продолжаем наблюдать прогрессию. Вот как. Судя по всему, это метастазы грызут его желудок, а скорее всего еще и кишечник. Есть невозможно, спать получается с трудом, на работе так и вовсе жопа, мозг, как сраный пудинг, совсем отказывается думать. «Какие прогнозы, доктор Райт?» — усмехается Том. «Есть смысл продолжать лечение?» «Он всегда есть. Нам ни в коем случае нельзя останавливаться», — медленно произносит Жасмин. У нее во взгляде скользит паника. «Откуда это? Сама не знает, что делать?» «Нужно искать другие пути», — добавляет она. «Другие пути?» — переспрашивает Том. «Мы уже подняли дозировку таргета. Иммунотерапия мне как мертвому припарка. Гормонотерапия бесполезна. Химия меня убьет. Экспериментальные препараты мне никто не даст». У нее сползает лицо, как в фильме ужасов. Или это в глазах плывет. Том зажмуривается и легко трясет головой, пытаясь вернуться в реальность и не словить бледного. Таблетка, которой он закинулся перед приездом сюда, вообще ничего не делает. «Я уже изучил вопрос, доктор Райт», — замечает он. «Чем мне помогут другие пути?» «Я думаю, стоит попробовать курс химиотерапии в слабой дозировке. В комбинации с иммунотерапией это поможет нам выиграть время». Том пытается прочесть между строк все, что она говорит. Еще ни разу Жасмин не звучала так неуверенно. Ощущение, будто она больше не верит в его ремиссию, начинает маячить неприятным предвестником смерти в уголке сознания. «Другие пути? Выиграть время? Разве это не прикрытая салфеткой кучка говна, которую пытаются впарить умирающим людям под видом оптимизма?» «Допустим, мы попробуем химию». Поднимает он на нее взгляд. «Что это нам даст? Сколько времени?» «Около полугода», — честно отвечает Жасмин. «Мистер Гибсон, необходимо держаться, вы входите в сложную...» «Держаться». После этого слова Том не слышит больше ничего, что она говорит. Он отлично сделал свое домашнее задание и понимает, Жасмин больше не видит шансов на ремиссию. Быстро же они пришли от борьбы за его здоровье к короткой битве за то, чтобы просто задержаться на этой земле. В раскосых глазах его лечащего врача отражается живой покойник Том Гибсон. Он не хочет спрашивать, сколько ему на самом деле осталось. Явно меньше, чем его устроит. Даже боль сейчас отходит на второй план, чтобы не мешать ему осознавать простую, как пени, истину. Том умирает, и боль в желудке — всего лишь первый звон похоронного колокола. «Давайте, знаете, как поступим?» — выдавливает из себя он. «Мы ведь понимаем, что химия убьет меня неконтролируемо. Первый сеанс, или второй, или пятый. Я могу умереть между ними». «Мистер Гибсон, мне нужны таблетки от боли. Сильные. С остальным я разберусь сам». «Среди нас двоих? Врач? Я?» — напоминает Жасмин. «Среди нас двоих только я умираю», — отбивает аргумент Том. «Мы оба это понимаем. Так давайте хотя бы не врать друг другу». Ее лицо каменеет, застывая бесстрастной маской. Жасмин больше не спорит. Она выписывает рецепт и молча провожает, пока Том, пошатываясь, добредает до двери. «Вот она, заведующая отделением». А что она могла сделать? Третья стадия рака. Ноль иммунитета. Вагон вредных привычек, которые годами подтачивали его здоровье. Том живет с онкологом. Он знает все методы лечения рака, какие есть, когда-то существовали и какие только разрабатываются. Они еще в самом начале обсудили все возможные схемы. Таргетная терапия была его единственным шансом. Шанс, очевидно, не сработал. Что ему теперь делать? Том сжимает в руках рецепт и заходит в аптеку на первом этаже. Обменяв бумажку на баночку с таблетками, он еле дожидается, пока выйдет на улицу, чтобы закинуть в себя первую. К моменту, когда он падает за руль Индиго, она уже начинает действовать. Или ему просто так сильно хочется в это верить? Для начала нужно успокоиться. Он не первый день знает о том, что болен. Размышлял о смерти на протяжении всех 10 месяцев, с тех самых пор, как услышал диагноз. Том машинально хватается за рычаг переключения передач, почему-то хочется нестись по трассе, не думая ни о чем, кроме ветра, скорости и исчезающих позади миль. Ладно, это всего лишь смерть. Люди умирают ежедневно, и далеко не каждый из них осознает, что это произойдет. У него есть огромная привилегия. Он в курсе своего будущего и даже в курсе, когда оно наступит. Потому что если Господь решит сбросить кирпич на голову раковому больному в терминальной стадии, его чувство юмора — полное говно, и в рай Том больше не хочет. Хотя он туда и не попадет. Индиго недовольно рычит, заводясь, но на ее выебоны все равно нет сил. Интересно, как это будет? Сейчас, наверное, нужно закончить дела и передать братьям, чтобы спокойно уйти из компании. Том выруливает в сторону офиса. Пора туда вернуться. Есть вещи, которых Майя не знает, и ее стоит подготовить, когда он умрет. Леон точно захочет, чтобы продуктом занялся кто-то из команды. А кто, кроме нее? Леон. Да, нужно ему сказать. Сколько можно врать? Сейчас в этом уже нет никакого смысла. Не будет прекрасного момента, когда Том придет с заключением о ремиссии и с шутками и пивом расскажет о том, как победил рак. Только придется объяснить, что это ничем не поправить, чтобы тот не придумал. А он точно попробует. Человек — дело, мать его. Зато Том успел с прототипом Ховера. Ключевые задачи решены, все оставшиеся проблемы — мелочи, с которыми легко справится грамотный инженер. Сам до сих пор не верит, что получилось. А ведь выглядело как полное сумасшествие. Интересно, а то, что он построил первый в мире ковер-самолет, способный без проблем поднять 1,5 тонны, делает его Аладдином или Джином? Похер. Лишь бы не Абу. Господи, как же не хочется умирать. Жасмин говорит, химии можно выиграть 1/2, но какие это будут 1/2? Том морально не готов отбрасывать коньки лысым. Не то чтобы он в целом был готов их отбрасывать, но если есть выбор, Умереть красавчиком сейчас или попозже, но лысым полудохликом, неспособным добраться до туалета. Нахуй такие полгода. Свернув на парковку у офиса, Том пытается найти нужные слова, которые придется сказать братьям. Как назло, в голове только мат и черные шутки, а они точно никому из них не помогут. Даже когда у него была надежда, Гэри перекосило от новости, а теперь все намного хуже. Том поднимается в лифте, выходит из дверей и понимает, как странно выглядит все вокруг. Их монохромный офис со светлыми стенами, полами и черными деталями. Его идея. Хотел, чтобы цвета привносили сотрудники, одеждой, фотографиями на столах, разноцветными папками с бумагами и смешными стикерами на ноутбуках. Все так и сложилось. Наверное, это и станет той самой деталью, которая будет жить после него. «Привет, Шерил!» Опирается он на стойку. «Шеф у себя?» «Да, мистер Гибсон». Удивленно поднимает голову та. «Разве у вас встреча?» «Сунь меня куда-нибудь в его календарь!» «Мистер Гамильтон требует, чтобы он лично подтверждал встречи», смущенно отвечает та. «Давайте я у него уточню». «Давно меня не было в офисе, да?» Качает головой Том. «У нас что-то случилось?» «Нет», врет Шерил. В глазах у нее незнакомый страх. В его отсутствии явно происходила какая-то херня. Стоит заглянуть к Гэри, тот в гости в последнее время не приходит. И на задачи в Salesforce отвечает одним из двух слов. «Окей?» Или нет? Что они тут вдвоем устроили? «Уверен, наш босс очень захочет меня видеть», — подмигивает Том. «Я ему кое-что задолжал». «Хорошо», — с сомнением произносит Шерил и утыкается в монитор строгим лицом, которое словно подтянуто к ушам тугим пучком. Не проходит и минуты, как она разворачивается обратно к Тому. И еще более напуганно приглашает его пройти внутрь. «Да что у них тут началось? Война, что ли?» «Бессмертная Шерил бледнее смерти», — шутит он, заходя в кабинет. «Привет, родной! Скучал по мне?» Леон поворачивается от окна. Он выглядит даже хуже, чем сам Том, который не спит нормально третью ночь. Брови нависли над глазами на лице. Знакомая маска генерального директора. Чёрт, до брата там еще стучаться и стучаться, и не факт, что достучишься. «Рад, что ты приехал сам», — сухо говорит Леон. «Думал, придется выковыривать тебя из гаража». «Нечего там делать», — падает Том в кресло напротив. «Присядь, нам бы кое-что перетереть». «Держись, тыковка Гибсон, держись. Тебе еще объяснять этим мертвым глазам, почему ты столько молчал о своем раке». Он усердно показывает Леону на кресло напротив, и тот неохотно слушается. Жутко бесится, когда думает, что им командуют. Что ж, скоро ему придется взбеситься еще больше. «У меня новости, братишка». Делает глубокий вдох, вдруг поможет. «И они прямо паршивые». «Я не готов больше слушать оправдания, Том. Ты просил 3 месяца? Я не задавал вопросов. Ты уехал в отпуск? Я не задавал вопросов. Ты вернулся и сказал, что нужен еще один. Я не задавал вопросов», передразнивает он. «Ты можешь меня послушать или нет?» «У нас планирование на весь этот год ждет результатов твоей деятельности, которых все еще нет. Идет 5-й месяц твоего отсутствия в компании». В глазах темнеет от гнева, и Том с трудом удерживается от того, чтобы не выйти из кабинета прямо сейчас. «Это все, что важно Леону в жизни?» Компания, годовое планирование, показатели прибыли. Как насчет Тома Гибсона и его состояния? На это хоть кому-нибудь не насрать? «Тебя только это интересует?» — задает единственный вопрос он. «А что еще меня может интересовать от директора по продукту?» — уточняет ли он. «Есть ощущение, что все забыли. Мы на работе. Это компания, и мы отвечаем за кучу людей, их зарплаты, их семьи. Устраивать саботаж просто потому, что братья поймут? Завали!» — хрипло просит Том. «Послать бы его нахуй вместе с компанией, сотрудниками и их семьями». Том отдал 5 лет общему делу, не задавая вопросов о выходных, вкидывая в разработку собственные деньги, ни разу не усомнился и не взял ничего для себя лично. И теперь, когда помощь нужна ему, а компания тоже приложила руку к его состоянию, его отчитывают как мальчишку-стажера. Желание разговаривать с Леоном как отрезает. Пусть занимается тут у себя в кабинете чем угодно, строит людей, считает прибыль, хоть дрочит. Но Том больше не даст так с собой разговаривать. «Давай кратко», — произносит он. «Большой проект не взлетел. Получилось вот это. На этом можно выжить год». Он залезает в сумку и, отодвинув таблетки, достает чертеж той херни, которую сделал, пока не мог придумать решение для контроллера. «Забирай и реализуй», — предлагает он. «Органайзер на пар-приз. Мелочи, которые сейчас валяются по всей машине или брошены кучей в бардачок, можно удобно разместить. Плюс часть для пассажира, там тоже полезно. Организован так, что не мешает обзору. Все под рукой. Минди сделает дизайн, который повысит эстетику салона в целом». «Это отлично», — впечатленно произносит Леон. «Если для этого нужно было...» «Завали», — повторяет Том и поднимается. «Отдам Майе, она сделает прототип. А я пошел». «Куда?» «Спать. Вернусь завтра. Совещание мне можешь не ставить. Мы с командой будем заняты». Если Леон хочет получить сюрприз в виде его трупа, пусть получает. Заслужил. Том вообще больше не готов с ним разговаривать. Пролетев мимо окаменевшей Шерил, он незаметно оказывается у своего кабинета. Вдох отдается очередной болью внутри, но сейчас Том готов послать даже рак вместе с его метастазами. То, как с ним обошелся Леон, приносит куда больше боли, и теперь сложно не разреветься от обиды. Когда он заходит внутрь, все головы поворачиваются к нему. Том неопределенно машет рукой, здороваясь с каждым, и сразу подходит к столу Майи. «Пойдем курить», — кивает он в сторону балкона. Та молча выползает вслед за ним. Том машинально тянется к пустому карману, чувствуя укол разочарования. «И для чего было бросать? Ему не помогло. Все равно придется умереть. Только теперь еще и без последнего счастья в жизни». Майя стоит спиной к нему. По плечам заметно, насколько она напряжена. Устала, наверное. Еще бы. Фактически ей пришлось его заменить. «Я принес Леону одну приблуду. Ему понравилось», — с тяжелым сердцем произносит он. «Забери, пожалуйста, в разработку». «Приблуду?» Мрачно оборачивается она. «Что с твоей глобальной задумкой?» «Она нам не нужна», — признается Том. «Не знаю, пригодится ли она хоть кому-нибудь». «Когда ты вернешься?» Лицо Майи прорезает болезненная гримаса. «Я понимаю, что рак, Том, но ты нам нужен». «Иди сюда». Сделав шаг вперед, Том обнимает Майю, пряча от нее собственное лицо. Ее плечи расслабляются, и вдруг она опирается подбородком на его плечо. «Устала?» — ласково спрашивает он. «Нет», — всхлипывает она. «Я просто заебалась. Не знаю, как ты их вывозишь». «Ну-ну, чего ты? Отлично справляешься. Считай, тебе давно пора было расти. Ты отличный руководитель». «Я не хочу им быть». «В том и суть, Майя». Отстраняется Том, заглядывая ей в глаза. «Лучшие начальники получаются именно из тех, кто не хочет ими быть». «Ты можешь просто вернуться?» «Пока нет». От очередной лжи на губах появляется горький привкус. «Тебе придется потерпеть еще немного. Я сейчас снова уеду, но на завтрашнее утро ничего не занимай. Нам нужно посидеть в мастерской, как в старые добрые времена. Помнишь, как мы начинали?» «Мне кажется, эти времена прошли безвозвратно». Морщится она. «Мы совсем другие». «Мы те же», — улыбается Том. «Просто иногда забываем, что мы не только коллеги, но и друзья».